9. Донна Гермоза. Каменное сердце не ошибся, когда сказал своим подопечным, что облако пыли вдали было поднято слугами Асиенды, спешившими им навстречу. Действительно, не успел охотник удалиться, как облако пыли, быстро приближавшееся, вдруг рассеялась, и наши путешественники увидели многочисленный отряд вакеро и пионов, скакавших во всю прыть. Возглавлял отряд Дон Эстебан Диас, не перестававший бронить своих спутников за то, что они, как ему казалось, едут слишком медленно. Скоро оба отряда встретились. Эстебана Диаса, как и предвидел Дон Педро, встревожило продолжительное отсутствие хозяина, и, опасаясь, не случилась ли с ним беда, он быстро собрал самых надежных людей в Асиенде и отправился на его поиски. Он со своим отрядом изъездил пустыню вдоль и поперек. Однако без счастливой случайности, которая свела путешественников с каменным сердцем в ту минуту, когда у них уже не оставалось ни мужества, ни сил, вероятно, эти поиски так ничем и не окончились бы, а в мрачную летопись здешних мест вписалась бы еще одна зловещая и страшная трагедия. Велика была радость Дона Эстебана и его спутников, когда они отыскали тех, кого опасались уже никогда не увидеть. И все весело направились к Асиенде, куда и прибыли 2 часа спустя. Едва Донна Гермоза сошла с лошади, как, сославшись на усталость, удалилась в свою комнату. Войдя в свою чистую, спокойную спальню, Донна Гермоза окинула взором дорогое ей убранство комнаты и инстинктивно опустилась на колени возле статуи Святой Девы, которая стояла в углу, убранная цветами, словно для того, чтобы охранять ее. Молитва девушки, обращенная к Святой Деве, была продолжительной, весьма продолжительной. Около часа, стоя на коленях, Донна Гермоза шептала слова, которые никто не мог слышать, кроме Бога. Наконец она поднялась медленно, словно нехотя, перекрестилась в последний раз и опустилась на диван, погрузившись в глубокие раздумья. Что могло серьезно занять ум прежде всегда веселой и беззаботной девушки, жизнь которой с первого дня рождения была сплошной радостью, и над ее головкой всегда было безоблачное ясное небо, сулившее ей такое же радостное ощущение? Почему же сейчас брови ее постоянно хмурились, образуя едва приметную морщинку на ее светлом лбу? Никто, и даже сама Гермоза, не могли бы объяснить. Не отдавая себе отчета в свершившихся в ней переменах, Донна Гермоза словно бы пробуждалась от долгого сна. Сердце ее билось чаще, кровь стремительнее текла в жилах. И неведомые доселе мысли все чаще посещали ее, возбуждая головокружение. Словом, девушка становилась женщиной. Внезапное беспокойство без всякой видимой на то причины сменялось раздражительностью. Ни с того ни с сего она вдруг начинала рыдать, но в следующую же минуту на прекрасных устах появлялась очаровательная улыбка. Вся эта изменчивость в настроении диктовалась мыслями, которые теперь неотступно будоражили ее сознание и которые невозможно было прогнать, дабы снова обрести спокойствие и беззаботную веселость, которых она лишилась почти навсегда. «О!» — воскликнула она однажды. «Я хочу его узнать!» Девушка внезапно нашла объяснение своему внутреннему состоянию. Она любила, или, по крайней мере, ее сердце уже созрело для любви. Однако, произнеся вслух неожиданно вырвавшиеся у нее слова, девушка смутилась и поспешила набросить покрывало на статую Мадонны. Мадонна, которой девушка привыкла поверять все свои мысли, не должна теперь знать ее женские тайны. Эту деликатность в своем святом веровании Гермоза немедленно уловила. Возможно, она сама сомневалась в себе, и чувство, пробудившееся в ее сердце так внезапно и с такой силой, казалось ей недостаточно чистым для того, чтобы поверять ей свои желания и надежды. Укрыв статую Мадонны покрывалом, которое, по ее представлениям, должно было скрыть ее мысли от проницательного взора небесной покровительницы, Донна Гермоза позвонила. Дверь тихо отворилась, и прелестная Чола просунула свое лукавое личико в отверстие двери. «Войди», — сказала Донна Гермоза, сделав ей знак приблизиться. Чола, стройная девушка с гибким станом и прелестная, как все метиски, грациозно опустилась на колени у ног своей барышни и, устремив на нее большие черные глаза, сказала с улыбкой. «Чего желаете вы, Нинья?» «Ничего, Кларита», — уклончиво ответила Донна Гермоза. «Просто мне хотелось повидаться и поговорить с тобою». «О, какое счастье!» — радостно воскликнула девушка, захлопав в ладоши. «Я так давно не видала вас, Нинья!» «Тебя очень тревожило мое отсутствие, Кларит?» «Можете ли вы спрашивать, сеньорита? Я вас люблю как сестру. Я слышала, вы подвергались большим опасностям?» «Кто это сказал?» — рассеянно спросила Донна Гермоза. «Все только и говорят о том, что случилось в пустыне. Пионы бросили работать, чтобы послушать об этом. В Осиенде все очень беспокоились». «А-а». «В те два дня, когда вас нигде не могли найти, мы не знали, какому святому молиться. Я дала обет пожертвовать золотое кольцо моей доброй покровительнице, святой Кларе». «Благодарю», — улыбнулась Донна Гермоза. «Но больше всех переживал Дон Эстебан Диас. Он места себе не находил, и в том, что случилось с вами, винил себя. Он бил себя в грудь, уверяя, что должен был ослушаться вашего отца и остаться с вами, несмотря на его приказания». «Бедный Эстебан», — сказала Донна Гермоза, думавшая в это время совсем о другом человеке и которую начинала утомлять болтовня ее камеристки. «Он любит меня как брат». «Это правда. Он поклялся своей головой, что этого никогда больше не случится с вами, и что теперь он уже не оставит вас никогда и ни при каких обстоятельствах». «О, стало быть, он очень за меня беспокоился?» «Вы не можете себе этого представить, Нинья. Тем более, что вы, кажется, оказались в руках самого свирепого пирата. Однако уверяю вас, что человек, приютивший нас, окружил нас заботой и вниманием». «Так говорит ваш отец, но Дон Эстебан уверяет, что он давно знает этого человека, что доброта его притворна и что за ней скрывается какая-то хитрость. Донна Гермоза вдруг задумалась. «Дон Эстебан сумасшедший», — сказала она. «Его дружеские чувства ко мне сбивают его с толку. Я убеждена, что он ошибается. Но ты заставила меня вспомнить, что по приезде я убежала, не поблагодарив его. Я хочу загладить эту невольную оплошность. Он еще в Асиенде? Кажется, да, синьорита. Ступай, узнай. И если он еще не ушел, попроси его ко мне». Камеристка проворно встала и удалилась. «Если он его знает, — прошептала девушка, оставшись одна, — он должен будет сообщить мне то, что меня интересует». Она с нетерпением ждала возвращения камеристки. Так как будто угадывала нетерпение своей госпожи и поспешила исполнить данное ей поручение. Не прошло и 5 минут после ее ухода, как она доложила о доне Эстебане. Мы уже сказали, что дон Эстебан был красавец с львиным сердцем, с орлиным взором, изящные манеры которого свидетельствовали о благородном происхождении. Он вошел, поклонившись донне Гермозе дружески, без излишней церемонности, что вполне допускали его продолжительные, неизменно добрые отношения с нею, потому что он, так сказать, видел, как она родилась. «Ах, Эстебан, друг мой! — радостно сказала она, протягивая ему руку. — Я рада вас видеть. Сядьте и поговорим. — Поговорим, — в тон ей весело отвечал молодой человек. — Подай стул дону Эстебану Чола и уходи. Ты свободна. Камеристка повиновалась. — О, как много я вам расскажу, друг мой, — продолжала девушка. Эстебан улыбнулся. «Во-первых, — продолжала она, — извините, что я убежала. Мне необходимо было остаться одной, чтобы несколько поправить мои мысли». «Я это понимаю, милая Гермоза. Итак, вы на меня не сердитесь, Эстебан?» «Нисколько, уверяю вас». «Правда?» — спросила она с напускной серьезностью. «Пожалуйста, не будем говорить об этом, милое дитя. После того, что вам довелось пережить, это вполне естественно. Это еще долго будет давать о себе знать». «О, конечно. Однако, откровенно говоря, мой добрый Эстебан, эти опасности были не так велики, как ваше дружеское расположение ко мне заставило вас предположить». Молодой человек решительно покачал головой. «Вы ошибаетесь, Нинья», — сказал он. «Эти опасности, напротив, были гораздо серьезнее, чем вы думаете». «Нет, Эстебан, уверяю вас, люди, которых мы встретили, оказали нам самое дружеское гостеприимство». «Я это допускаю, но отвечу вам только одним вопросом». «Спрашивайте, я отвечу, если смогу». «Знаете ли вы имя человека, который предложил вам это дружелюбное гостеприимство?» — спросил Эстебан, делая ударение на последних двух словах. «Признаюсь, я этого не знаю, и мне даже не пришло в голову спросить». «Напрасно, синьорита. А то вы узнали бы, что его зовут Тигровая кошка». «Тигровая кошка!» — вскричала она, побледнев. «Это самый ужасный злодей, который уже много лет нагоняет страх на обитателей этих краев. О, вы ошибаетесь, Эстебан! Этого не может быть, это не он!» «Нет, синьорита, я не ошибаюсь. Я ручаюсь за свои слова». А то, что я узнал от вашего отца, не оставляет ни малейшего сомнения на этот счет. Но почему же тогда этот человек так радушно нас принял и не воспользовался случаем, когда мы оказались в его власти? Никто не способен проникнуть в тайники души этого человека. К тому же вы не знаете, а он мог расставить вам ловушку. Не преследовали ли вас краснокожие? Это правда. Но мы избавились от них благодаря нашему проводнику, сказала Донна Гермоза с легким трепетом в голосе. Вот все так, продолжал молодой человек иронично. Но знаете ли вы, кто этот проводник? Несмотря на настойчивую просьбу отца, он так и не назвал своего имени. У него были на то причины, Нинья. Потому что имя это повергло бы вас в ужас. Да кто же этот человек? Сын тигровой кошки. Тот, кого называют «каменное сердце». Донна Гермоза непроизвольно отпрянула назад, закрыв лицо руками. «О, это невозможно!» — вскричала она. «Этот человек не может быть чудовищем! Он был так предан нам! Он спас мне жизнь!» «Как?» — удивился молодой человек. «Что вы хотите сказать? Он спас вам жизнь?» «Разве вы этого не знали? Разве мой отец вам этого не рассказывал?» «Нет, Дон Педро ничего такого мне не говорил». «Тогда я вам скажу, Эстебан. Потому что, кто бы ни был этот человек, надо отдать ему справедливость. Если я не умерла в страшных муках, то обязана этим только ему одному». «Ради бога, объясните, Гермоза, все по порядку». «Когда мы блуждали по лесу, — продолжала она с необычайным волнением, — и пребывали в полном отчаянии, ожидая смерти, которая не замедлила бы явиться, меня вдруг ужалила змея, самая опасная из всех. Поначалу я терпела боль, чтобы не повергать в еще большее отчаяние моих спутников». «О!» — восторженно воскликнул он. «Я вас узнаю, Нинья. В любых обстоятельствах вы тверды и мужественны». «Да», — ответила она с печальной улыбкой. «Но слушайте дальше. Вскоре боль сделалась нестерпимой, и силы изменили мне. В эту-то минуту Господь и послал нам того, кого вы называете каменным сердцем. И он решил мне помочь». «Странно», — прошептал Эстебан с задумчивым видом. «С помощью каких-то листьев он сумел предотвратить действие яда, и через несколько часов я почувствовала облегчение, а потом и вовсе исцелилась. Ну, как вы считаете теперь, обязана я ему жизнью?» «Нет», — уверенно ответил Эстебан. «Потому что при том, что он действительно вас спас, я не могу угадать, с какой целью он это сделал». «С целью меня спасти. Просто из человеколюбия, что, впрочем, доказало его последующее поведение. Своим избавлением от преследовавших нас апачей мы обязаны ему одному». «Все, что вы рассказываете, Нинья, кажется мне невероятным сном. Слушая вас, я не пойму, сплю я или бодрствую». «Но разве этот человек совершал какие-нибудь гнусные поступки, что у вас сложилось о нем такое дурное мнение?» Эстебан Диас не отвечал. Он казался сконфуженным. Наступило минутное молчание. «Говорите, друг мой, говорите, я вас слушаю». «Гермоза», — продолжал он. «Будьте осторожны. Не позволяйте себе неблагоразумно следовать порывам вашего сердца. Берегите себя от горьких разочарований в будущем. Каменное сердце, как я вам сказал, сын тигровой кошки. О его отце мне нечего вам сказать. Это чудовище приобрело слишком кровавую репутацию, чтобы необходимо было входить в какие-либо подробности. Слава отца, естественно, отразилась на сыне, создавшего репутацию убийцы и грабителя. Его боятся точно так же, как и отца. Однако, справедливости ради, я должен признать, что хотя его и обвиняют в страшных злодеяниях, каких-либо доказательств на этот счет не существует. Он сам и его жизнь окружены непроницаемой таинственностью. Существует много домыслов на этот счет, но истинной правды никто не знает. «Ах!» — вздохнула Донна Гермоза. «Эти слухи ошибочны!» «Не спешите брать его под защиту, Гермоза! Как говорится, в каждом слухе есть доля истины. Впрочем, уже одно его ремесло могло бы служить уликой против этого человека». «Я вас не понимаю, Эстебан. Какое ремесло вы имеете в виду?» «Каменное сердце — охотник за пчелами». «Как? Охотник за пчелами?» — перебила его Донна Гермоза, смеясь. «Но мне это ремесло кажется самым невинным». «Да. Название приятно звучит на слух. Ремесло само по себе совершенно невинное, но пчелы, эти часовые цивилизации, которые по мере того, как белые завладевают Америкой, проникают в самые неприступные пустыни, требуют от людей, охотящихся за ними, совершенно особой закалки, бронзового сердца в железном теле, твердой решимости, неукротимого мужества и воли». «Простите, я перебью вас, Эстебан, но все, что вы говорите, только делает честь людям, решающимся на такое опасное ремесло». «Да», — продолжал он, — «вы были бы правы, если бы эти люди, полудикие по причине жизни, какую они ведут, беспрерывно подвергающиеся серьезным опасностям, принужденные постоянно защищать свою жизнь от краснокожих и от хищных зверей, подстерегающих их на каждом шагу, не взяли бы за правило убивать людей. И делают они это совершенно равнодушно. Для них убить человека все равно, что коптить пчелиный улей. Часто они убивают просто от нечего делать. Стреляют в первого встречного, белого или краснокожего, словно в мишень. Поэтому индейцы боятся их гораздо больше, чем хищных зверей. И они бегут от охотника за пчелами с большим страхом и поспешностью, нежели от серого медведя, самого лютого обитателя наших американских лесов. Поверьте, Нинья, я ничего не преувеличиваю. Когда эти люди появляются на границах, начинается всеобщая паника, потому что их путь полит кровью и усыпан трупами их жертв, лишившихся жизни по большей части по какому-нибудь ничтожному поводу. Словом, милое дитя, охотники за пчелами — это чудовищные существа, обладающие всеми пороками белых и краснокожих, но не позаимствовавшие от них ни одного хорошего качества. В результате ни те, ни другие не приемлют охотников за пчелами. «Эстебан, Я серьезно выслушала объяснения, которые вы мне дали. Благодарю вас. Только признаюсь, по моему мнению, они не говорят ни за, ни против человека, о котором я расспрашиваю вас. Я допускаю, что охотники за пчелами – жестокие дикари. Возможно, это даже справедливо. Но разве не могут среди них быть люди благородные, с чистым сердцем и благородным характером? Вы говорили вообще об охотниках за пчелами. Но кто мне докажет, что каменное сердце не является исключением? Его поведение позволяет мне думать именно так. Я мало сведуща в житейских делах, но скажу вам откровенно, что я думаю об этом человеке. С самого рождения, обреченный на жизнь самую постыдную, он всячески противостоял окружавшему его дурному миру. Сын преступного отца, невольный сообщник разбойников, которым неведомы понятия чести и порядочности, он нашел в себе силы отринуть путь грабежа и насилия и предпочел иной путь, путь постоянных опасностей. Сердце его осталось добрым, и когда случай представил ему возможность совершить добро, он с радостью воспользовался ею. Вот что я скажу вам, Эстебан. Если бы вы, как я, в течение 2 дней наблюдали этого странного человека, я убеждена, вы согласились бы со мною и согласились бы, что он скорее достоин сострадания, нежели осуждения, потому что, окруженный хищными зверями, он сумел остаться человеком. Эстебан с минуту пребывал в задумчивости, потом наклонился к ней, пожал ее руку с нежным состраданием. «Я жалею вас и восхищаюсь вами, Гермоза», — сказал он кротко. «Вы оказались именно такой, какой я вас представлял. Я наблюдал за вами с самого рождения, и теперь с удовлетворением могу сказать: в женщине воплотились все задатки ребенка, а потом и девушки. Сердце у вас благородное, чувства возвышенные. Словом, вы совершеннейшая из созданий и избранная душа. Я не осуждаю вас за то, что вы повиновались порывам вашего сердца. Вы оказались подвластны инстинкту красоты и добра, который овладел вами вопреки вашей воле. Но, увы, милое дитя, я, как ваш старший брат, более опытный, хочу высказать вам свое мнение. Не делая никаких предположений относительно того, какое вам уготовано будущее, я должен просить у вас позволения обратиться к вам с просьбой. «С просьбой?» — удивилась Донна Гермоза. «О, говорите, друг, говорите! Я буду так счастлива, если смогу сделать вам что-нибудь приятное!» «Благодарю, Гермоза, но просьба моя касается не меня, а вас самой. Тем больше оснований мне согласиться», — ответила она с очаровательной улыбкой. «Послушайте, дитя, события этих 2 дней совершенно изменили вашу жизнь и заронили в вашу душу чувство, о существовании которого вы до сей поры не знали. Вы всегда относились ко мне с полнейшим доверием. Я прошу и впредь доверять мне. Больше всего на свете я желаю видеть вас счастливой. Этим определяются все мои мысли, все поступки. Я останусь верным вам всегда и никогда не поступлю вопреки вашей воле. И если я желаю быть вашим поверенным, то только для того, чтобы помогать вам советами и делом оберегать вас от всяких невзгод и от ловушек, которые могут быть расставлены на вашем пути и куда легко угодить наивному и благородному существу, такому как вы. Вы обещаете исполнить мою просьбу? Да, твердо заявила она, глядя ему прямо в лицо. Я обещаю вам, Эстебан, потому что вы действительно мне брат. Что бы ни случилось, у меня никогда не будет от вас тайн. Благодарю, Гермоза, сказал молодой человек, вставая. Надеюсь доказать вам скоро, что я достоин считаться вашим братом. Приходите послезавтра после обеда к моей матери. Я буду там. Может быть, мне удастся представить вам некоторые доказательства того, на что сегодня мог только намекать. «Что вы хотите сказать, Эстебан?» — вскричала Донна Гермоза с волнением. «Пока ничего, милое дитя. Позвольте мне действовать по своему усмотрению». «Каков ваш план? Что вы намерены делать? О, друг мой, не придавайте тому, что я вам сказала, большего значения, чем следует. Я увлеклась и наговорила вам таких вещей, из которых было бы неправильно делать заключение». «Успокойтесь, Гермоза», — перебил ее Дон Эстебан, улыбаясь. «Я не делаю никаких неприятных для вас выводов из нашего разговора. Я понял, что вы испытываете большую признательность к человеку, который спас вам жизнь, что вы были бы рады узнать, что этот человек не недостоин чувства, которое он внушает вам, и не более того». «Это действительно так, друг мой. Кажется, это желание естественно, и никто не может его осуждать». «Конечно, милое дитя. Поэтому я не осуждаю вас. Напротив, только я, как мужчина, могу делать много такого, что недоступно вам, женщинам. Поэтому я стараюсь приподнять таинственное покрывало, скрывающее жизнь вашего исцелителя, для того, чтобы иметь возможность определенно сказать вам, достоин он вашего внимания и симпатии или нет». «О, сделайте это, Эстебан! Прошу вас от всего сердца!» Молодой человек лишь улыбнулся в ответ на страстный призыв Донны Гермозы и, поклонившись, ушел. Оставшись одна, она обхватила голову руками и заплакала. Неужели она сожалела о той откровенности, которую себе позволила? Или она боялась самой себя? Только женщины, причем женщины испано-американские, в жилах которых течет раскаленная лава вулкана, способны решить этот вопрос. Дон Фернандо Кариль, как мы уже сказали, после разговора с Вакерос, поскакал по дороге, ведущей в Президио. Но, не доезжая до него, он постепенно замедлил бег своей лошади и ехал не спеша, внимательно поглядывая по сторонам, как будто поджидал кого-то. Однако мы позволим себе усомниться в этом, потому что дорога на всем своем огромном протяжении была совершенно пуста.